Глава 17. Двумя минутами ранее. «Транквилити!» — раздался голос командора бдительного. «Спасибо, что остановились сами и избавили меня от лишних хлопот. Может, продолжим нашу беседу в видеорежиме?» Вош сделал глубокий вдох. «Не вопрос!» — ответил он и нажал кнопку видеосвязи. На экране появилась командор Левайн. Сейчас она выглядела еще более суровой и стискивала губы еще крепче, чем в прошлый раз. Ее короткую стрижку, похоже, сделал человек, который ненавидел волосы и стремился их наказать. Взгляд ее серых глаз был твердым, словно камень. «Здравствуйте!» — сказал Вош. «Чем могу помочь, мэм?» «Вы не капитан Малькольм», — сказала Левайн. «Зоркая командор Левайн набирает первое очко», — подумал Вош. «Ничто от нее не укроется». «Это да», — ответил он. «Я Рейс, Джед Рейс». «Ну, если Мэлу можно придумать себе псевдоним, то и мне тоже». «Отличное имя для пилота», — добавил Уош. «То есть для меня. Ведь я пилот сир...» Он осекся. «Транквилити». «Проклятье». Но Левайн, похоже, не заметил оговорки. Или, по крайней мере, не показала виду. «Где капитан Малькольм?» — просила она. «Сейчас капитан нездоров. Я уполномочен говорить от его имени». «Может, это и так?» «Однако я желаю говорить не с обезьянкой, а с шарманщиком. Окажите мне честь, приведите его прямо сейчас». «Вот это было обидно», — подумал Вош. Разговор шел не очень хорошо, и у Воша возникло ощущение, что дальше будет еще хуже. «Нужно придумать запасной план, на всякий случай». «Окажите мне честь, приведите его прямо сейчас», — сказала Левайн. Вош быстро бросил взгляд в сторону на Кейли. Она и Ривер находились за пределами кадра, и Левайн не могла их увидеть. Келли вопросительно наклонила голову. «Капитан... пошел покемарить», — сказал Вош, смотря прямо в глаза Левайн. В то же время он убрал руку из кадра и ткнул большим пальцем в сторону кормы, туда, где находилось машинное отделение, а затем четыре раза быстро сжал и разжал кулак. «Вы точно хотите, чтобы я его привел?» — продолжил он. «Если его разбудить раньше времени, он становится злой, как черт!» Краем глаза он заметил, что Келли кивнула, коснулась руки Ривер, а затем они вдвоем незаметно выскользнули с мостика. «Я хочу, чтобы вы сделали именно это, и притом сию же минуту!» — ответила Левайн. «Я вот что пытаюсь сказать. Он наверняка на кого-нибудь окрысится, и этим кем-то буду я. Если не дать ему выспаться, он не дать не взять медведь с больной головой!» По лицу командора Левайн промелькнула тень раздражения. Она теряла самообладание, которое с таким трудом сохраняла. «Я удивлена», — сказала она, — «что ваш капитан удалился в свою каюту и задремал почти сразу после того, как ваш корабль приземлился и выгрузил доставленные товары. Удивительная скорость». «Но если накатил сон, то тут уж ничего не попишешь», — весело ответил Вош, продолжая улыбаться. Иногда ему очень нравилось притворяться жизнерадостным и тем самым выводить людей из себя. Особенно таких, как командор Виктория Левайн, кто был слишком высокого мнения о себе. Чем толще у них шкура, тем интереснее их подкалывать. «Мистер Рейс, возможно, вы и не в курсе», — сказала Левайн. «Но после нашей предыдущей встречи я поместила бдительный на геостационарной орбите прямо над исправительным учреждением номер 23. Все это время мы наблюдали за вашим кораблем, от спуска и приземления до взлета и выхода из атмосферы. Мы видели трех человек, которые выгружали ящики на складе. Капитана Малькольма среди них не было». «Вот такой у нас капитан. Он говорит, а не делает». «Мы не видели, чтобы он даже вами руководил». «Это потому, что мы отличная команда. Он верит, что мы справимся с работой, даже если он не будет стоять у нас над душой». На консоли Воша зажегся зеленый огонек. Это означало, что Келли добралась до машинного отсека и уже готова действовать. «Я все равно испытываю сильное желание поговорить лично с Малькольмом. Прямо сейчас», — сказала Левайн. «Может, подождем, пока он встанет, и тогда я попрошу его выйти с вами на связь? Как вам такая мысль?» «Нет, как вам такая мысль?» — спросила Левайн. «Я представляю здесь союз планет и требую, чтобы вы немедленно позволили мне подняться на борт вашего корабля. Неподчинение будет считаться попыткой поднять мятеж, которая карается немедленным уничтожением. Оставайтесь на месте, пока мы готовимся к стыковке». «Ладно», — ответил Вош. «Секундочку».